«Барин, а мне куда?» — подал голос Нил. «Стой здесь, жди, да слезь за пяток, садовая голова». На фоне батальных полотен с горящими турецкими кораблями государь Константин Александрович производил невыгодное впечатление. Когда-то очень представительный, он теперь сильно исхудал, посидел и ссутулился. Простой гвардейский мундир также не добавлял императору величия. Велики были дела предков, и велико было зарево огня, повсюду пожирающего флот османов. Дела давно минувших дней словно бы укоряли государя, который по праву мог бы прибавить к чесминскому залу Дарданилыский, и укор их был несправедлив. На миг Лопухина охватила неуместная жалость, и он прогнал ее. Как можно выказывать жалость к самодержцу четвертой части суши с населением в 300 миллионов душ? Жалеть придется Россию, когда через несколько лет или месяцев императора не станет. Седьмой десяток все-таки уже на второй половине. Четверть века успешного царствования, четверть века благоденствия внутри страны и лишь две короткие успешные войны за ее пределами. Теперь это пределы России, и на Босфоре, и в Норвике. Сделано многое, но седьмой десяток на второй половине. При вредной профессии это серьезно. И то сказать, кто из русских царей жил дольше. Одна Екатерина Великая, пожалуй, и то на один лишь год. Ваше императорское величество, ниже чем требовал придворный этикет, поклонился Лопухин. А это вы, граф? Даже голос у императора стал тише. Я ждал вас. Надеюсь, вы в добром здравии? Так точно, государь. Осмелюсь спросить о драгоценном здоровье вашего императорского величества. Скорбная улыбка тронула бескровные губы императора. Оставьте, граф, какое там здоровье. И сделайте одолжение, бросьте титулование. Проводите-ка лучше меня в парк. Врачи советуют пешие прогулки и морской воздух. Тем лучше, здесь все это под боком. Особенно морской воздух. Никогда, представьте себе, не любил царское село. Впервые граф Лопухин шел под руку с государем. Откуда-то неслышно появился бессменный старый денщик с перекинутой через сгиб локтя шинелью, засеменил следом. Спустились по лестнице, вышли со стороны нижнего парка. Краем глаза Лопухин заметил Нила. Мальчишка, вместо того чтобы ждать у противоположного подъезда дворца, с разинутым ртом дивился на фонтаны из-за угла флигеля, не дерзая подойти к балюстраде. Свободной рукой Лопухин сделал ему знак следовать за ним в отдалении, не маяча. Фонтаны шумели. Золоченый шведский лев, чью пасть разрывал могучими руками Петр Великий в образе Самсона, протестовал против такого изуверства высоченной струей ропшинской воды, извергаемой из глотки. Морщись от шума беснующихся повсюду струй, император повел Лопухина по полово спускающейся в парк боковой дорожке. Во дворцах есть то неудобство, что количество лишних ушей значительно превышает количество дельных голов, без усмешки произнес он. Прогуляемся до Монплезира, граф. Я спрошу на чистоту. Вам уже известна цель вашего вызова ко мне? Нет, государь, ответил Лопухин. Прекрасно. Я сам введу вас в курс дела. Через 3 месяца мы планируем открыть движение по новостроенной Транссибирской железнодорожной магистрали. Надеюсь, вы понимаете значение этого события для России? Понимаю, государь. Покуда наши сибирские и дальневосточные провинции не будут иметь быстрого и надежного сообщения с центральными губерниями, они останутся лишь российскими колониями, но никак не Россией. Верно, но это не все. С открытием железнодорожного сообщения мы сможем переселить в Сибирь миллионы крестьян из центральных губерний типа Калужской, ныне страдающих от перенаселения и истощения пахотных земель. Одна лишь Минусинская котловина при правильной постановке дела сможет прокормить миллионы людей. Но и это лишь второстепенная задача. Главное – создать на Дальнем Востоке мощную промышленную базу как опору для флота. Владивосток – превосходный естественный порт, но в данный момент влачит довольно-таки жалкое существование. Нам нужен сильный флот на Дальнем Востоке, во-первых, для пресечения грабительской торговли англичан и голландцев с туземным населением Камчатки и Чукотки, а во-вторых, дабы противостоять возможной агрессии со стороны Японии. У этой страны отменный аппетит, совершенно не по росту. Мы приветствуем настойчивое стремление японцев войти в число цивилизованных народов, но мы обязаны защитить наши интересы в Маньчжурии, Корее, и я уже не говорю о нашем исконном Сахалине и островах. Наш посланник в Токио Баронкорф деятельно работает над русско-японским дружественным договором о разграничении сфер влияния. Завершение строительства Транссиба явится мощным аргументом в нашу пользу. А чтобы у японской стороны не возникло подозрений, будто мы близоруко недооцениваем значение новой магистрали, Государственный совет решил придать церемонии открытия высокий государственный статус. На церемонии должен присутствовать наследник престола. Более того, он лично должен забить последний золотой костыль. Хорошо, если он попадет кувалдой по шляпке костыля, а не кому-нибудь по ноге, мельком подумал Лопухин, 2 года назад представленный наследнику и хорошо его помнивший. По имеющимся сведениям, с той поры цесаревич не преуспел в добродетели. Не до конца перелинявшая серо-рыжая белка шуршала в прошлогодней листве, выискивая проросшие желуди. Внезапно из кроны 300-летнего дуба брызнул настоящий ливень, вынудив собеседников спешно ретироваться из-под полога ветвей. Белка взлетела по коре вверх и сердито заверещала. Впервые хмурое лицо императора украсилось подобием улыбки. «Митька чудит», — почти нежно сказал он, стряхивая капли с эполет. «Только что выпущен из пажеского корпуса в числе лучших, а баловаться не разучился. Обожает водяные шутихи. Дня не проходит, чтобы кто-нибудь не попался. Ага, вон и шланг. Вот увидите, завтра ловушка окажется уже в другом месте. Да, на чем я остановился? На Транссибе, ваше императорское величество», с поклоном отозвался Лопухин, «а также на наследнике. Да-да, ему не мешает проветриться и посмотреть разные страны. Заодно парафирует в Японии новый мирный договор, подготовленный Корфом. Японцы придают большое, часто до несоразмерности, значение церемониалам. Что ж, мы пойдем навстречу и окажем японской стороне уважение. Подпись наследника престола чего-нибудь достоит. Да, в Гатчине цесаревич ведет беспутную жизнь. Карты, вино, женщины. Я сам в молодости не был монахом, но его поведение право, далеко выходит за рамки обычных шалостей. Полбеды, если бы он ограничивался одной Гатчиной. Но обер-полицмейстер то и дело доносит мне о его кутежах и безобразных выходках в Петербурге. Его не раз видели в грязных вертепах у Калинки на моста. Только чудом он до сих пор не подцепил венерическую болезнь. Вы понимаете, граф, все это строго между нами. Я служу в 3-м отделении, государь, твердо ответил Лопухин. Не сомневаюсь в вашей преданности и скромности. Так вот, я надеюсь, что кругосветное путешествие в обществе людей достойных пойдет цесаревичу на пользу. Дай-то Бог, ваше величество говорит о кругосветном путешествии, позволил себе удивиться граф. Именно о кругосветном. Тут есть и геополитический смысл. До сих пор, как вам, вероятно, известно, лишь 2 российских капитана, Моргенштерн и Волчанский, совершили кругосветное путешествие. Новые корабли для Владивостокской эскадры идут по полгода через мыс Доброй Надежды и Занский либо Малакские проливы. Фрегат «Диана», посланный в позапрошлом году напрямик через Великую Атлантику, попал в тайфун и затонул близ Азорских островов. Бриг «Персей» пропал без вести на том же маршруте. До сих пор единственным русским судном, прошедшим напрямик из Петербурга во Владивосток, остается пакетбот «Быстрый». Машинный ход имеет свои преимущества. Вот почему для экспедиции выбраны паровой корвет «Победослав» и канонерка «Чухонец». Мудро, государь, осторожно вставил Лопухин. Ах, оставьте. Вы сейчас отвесили комплимент не мне, а морскому министру. Это его рекомендация. Англия значительно опережает нас и в японских делах, и в мореплавании вообще. На Дальнем Востоке англичане откровенно вставляют нам палки в колеса. Имеются сведения о неофициальных контактах Лондона с пиратами Исландии, Шпицбергена и Ньюфаундленда. Исходя из этого, маршрут экспедиции проложен подальше от северных вод, через Ла-Манш, далее к Азорам, к голландским колониям на Сандвичевых островах, и оттуда прямо в Якогаму. Который час, граф? Без 12:05, тогда пройдем поскорее эту аллею, тут шутихи старые, известные, работают по часам. До них Митька еще не добрался. Его высочество имеет склонность к технике. Он ко всему имеет склонность, поверьте. Ему до всего есть дело. Удивительно подвижная натура и вместе с тем серьезная, даже какая-то основательная. Иногда мне кажется, что ему 40 лет, а не 22. Отдал ему шахматную горку, он на ней вместо каскада строит гидроэлектростанцию. Пусть портит, весь дворец с парком отдам, лишь бы не запил от безделья. Женю его, а через год-другой сделаю дальневосточным наместником. На этом посту он развернется, что нам и требуется. Император вздохнул. Трудно было не понять причину его вздохов. Законный наследник Михаил Константинович, родная кровь, боль отцовской души, позор императорской фамилии. Пока он лишь наследник, разговоры о его беспутстве можно еще удерживать полицейскими мерами на уровне шепотков. Но потом, что толку, косясь на дверь, рассуждать о том, что великий князь Дмитрий Константинович стократ более достоин императорской короны. Престол все равно займет пьяный и буйный Михаил, за его спиной такие силы, с которыми честным патриотам и спорить-то бессмысленно. Слишком многих устраивает император-кукла, а что вечно пьян, так это не беда. Алкогольные вожжи не хуже любых других. Впрочем, к делу, твердо произнес император. Итак, я намерен предложить вам принять участие в этой экспедиции в качестве ММ, шефа личной охраны цесаревича. Мне рекомендовали вас как исполнительного, а главное, умного, прозорливого, ловкого и, когда требуется, решительного человека. Говоря по чести, рекомендации для вас вовсе не обязательны, ведь я вас знаю и верю, что вы исполните свой долг, хотя в экспедиции примут участие только добровольцы. Вы, конечно, можете отказаться. Ни в коем случае, государь, поклонился Лопухин. Я рад. Рад он отнюдь не был. Кто получил назначение охранять цесаревича, тот должен быть готов охранять его прежде всего от него самого и его собутыльников. Это всегда подразумевается. Приятная перспектива, нечего сказать, но и отказаться было невозможно. Причем не только по карьерным соображениям. Нельзя не исполнить приказ такого государя, каков Константин Александрович, и считать себя после этого порядочным человеком и патриотом. Что тогда? Отставка и отъезд в имение, подальше от позора. Если бы император приказал Лопухину броситься головой вниз со шпиля Петропавловского собора, граф в первую минуту попытался бы выяснить, нельзя ли как-нибудь обойтись без этого, но во вторую минуту бросился бы. И уж тем более нельзя было отказать императору в просьбе. Легкая улыбка преобразила лицо монарха. Казалось, он сбросил разом 5 лет. Тем лучше. Тогда немедленно отправляйтесь с полковником Разином в Кронштадт на борт Победослава. Завтра туда же прибудет цесаревич. Послезавтра утром корабли должны выйти в море. Вы, кажется, удивлены, граф? Ни в коей мере, государь. Тем лучше. Вы, конечно, понимаете. Соображения безопасности вынудили нас держать всю подготовку в глубочайшей тайне. Слишком многое поставлено на карту, чтобы не нашлось желающих нам помешать. Быть может, есть веские обстоятельства, удерживающие вас в России. Говорите прямо, граф. Государь, таковых обстоятельств у меня не имеется, отчеканил Лопухин. С минуту Константин Александрович смотрел на графа выцветшими, но все еще очень проницательными глазами. Знает, подумал Лопухин, благодарю. Иного ответа, признаться, не ждал. Точные инструкции, а равно прожиточные, представительские и секретные суммы вы получите на борту корабля. Отправляйтесь, граф, и да поможет вам Бог. По-видимому, аудиенция была окончена. Дружески кивнув, император двинулся было по аллее, но, не сделав и 2 шагов, вдруг резко обернулся и стиснул руку графа. «Пожалуйста, не давайте наследнику напиваться вдрызг», — сказал он, и Лопухин понял. В эту минуту с ним говорит не самодержец, а страдающий отец. Совсем не питен, по-видимому, не сможет, но пусть хотя бы держится в рамках приличия. «Пожалуйста, граф». Комок подступил к горлу. Лопухин смог только кивнуть в ответ, как кивнул бы всякому, кому твердо пообещал содействие. Пообещать-то можно, а ты попробуй сделать, и попробуй не сделать. Тогда останется одно, самому спиться у себя в имении от тоски и позора. Несколько секунд Лопухин смотрел в спину удаляющемуся по аллее императору. Ладно, к черту все прочие дела, подождут. В Кронштадт, где этот полковник, перед Монплезиром, предусмотрительно держась подальше от старых, еще елизаветинских водяных шутих, прохаживался немолодой офицер в черной форме морской пехоты. Вблизи стали заметны 2 детали. Георгий III степени на груди офицера и страшный сабельный шрам, наискось пересекавший лицо. Генерального штаба полковник Розин, очень сухо отрекомендовался офицер. Статский советник граф Николай Николаевич Лопухин, приветливо представился граф и по скучающему виду полковника понял, что тот знает его и получил повеление ждать. А как вас величать по имени-отчеству? Полковник Розин, ГМ, и только, вы не потомок ли того Розина, что ушел сквозь теснины, но все-таки был взят в плен под Полтавой? На второй вопрос отвечаю, потомок, но незаконный. Мой дед за угасанием фамилии получил монаршее соизволение именоваться Розином. На первый вопрос отвечаю, да и только. А теперь не угодно ли вам проследовать? Мой катер стоит под парами. Круто развернувшись на каблуках, он двинулся было в сторону канала. Лопухин едва успел поймать его за плечо. Движение вышло инстинктивно, но это мало беспокоило графа. Он знал, что его инстинкты по большей части верны. «Не кажется ли вам, полковник, что ваше поведение оскорбительно?» Розин подскочил как ужаленный, стряхнул с плеча руку и, оскалившись в брезгливой улыбке, стал окончательно страшен. «Жандармы того стоят, к тому же ни один из них никогда не примет вызов на дуэль, оправдываясь соображениями государственной службы, и только наподличает из-под тишка. Так что же прикажете с ними делать, лобызаться? Сознайтесь, что погорячились. Больше мне ничего от вас не надо. Ха-ха, погорячился, быть может, вам когда-нибудь случалось принимать вызов? Да неужели, чудеса во человецах? Для начала я готов принять ваши извинения», — кротко сказал Лопухин. Розин только зло рассмеялся в ответ. «Нет, не хотите? Тогда слушайте. Я не принимаю ваш вызов, потому что не получил его и потому что сам вызываю вас. Поверите на слово или мне придется повторить вызов в присутствии свидетелей и с перчаткой? Ах, верите? Тогда выбор оружия за вами. Можем встретиться хоть сейчас в уединенном уголке парка. Я готов удовлетвориться вашими секундантами». Лицо полковника, и без того искаженное шрамом, исказило гримаса. Он покрутил головой и неожиданно расхохотался. Смех его, злой вначале, странным образом окончился нотками досады. «Черт, а ведь вы меня поймали. Я с удовольствием встретился бы с вами прямо сейчас, но, увы, поклялся государю. Он знает, что я забияка, ну и взял с меня честное слово. Хорошо, я принимаю ваш вызов, но только не сейчас и не здесь, а по выполнении миссии во Владивостоке. Вас устраивает мое предложение? Не очень. Впрочем, согласен, если вы перестанете дерзить. Если нет, я найду способ поставить вас к барьеру где и когда угодно. Я имею в виду, когда мне будет угодно». По рукам, Розин размышлял ровно столько времени, сколько граф мог удержаться на грани обратимости поступков, то есть 2-3 секунды. «Так и быть, по рукам», — сказал он уже без враждебности в голосе. «Но во Владивостоке я вам не завидую. Готовьтесь к худшему. В Академии Генштаба я был чемпионом курса по стрельбе из револьвера, а до этого чемпионом полка. Я тоже умею стрелять. Значит, меня не обвинят в избиении младенцев. Однако не поторопиться ли нам? Вон видите трубу перед шлюзом? Это мой катер». «Погодите», — спохватился Лопухин. «Со мной еще мальчик, слуга. Черт побери, куда он подевался? Нила нигде не было видно. На фонтаны любуется», — предположил Розин. «Или камешки в залив швыряет, бездельник». На прибрежных валунах за Монплезиром Нила не оказалось. Пришлось пройти вдоль канала. Осмотрелись. Перед шлюзом приткнулся, слабо дымя, паровой катер. По ту сторону канала парковый служитель с достоинством катил мусорную тачку. Нил как сквозь землю провалился. «Вот ведь разгильдяй», — пробормотал граф. «Вы же по сыскному делу», — съязвил Розин. «Вот и сыщите». «И сыщу. Дайте время. Времени у нас как раз в обрез. Не оставить ли нам его здесь? Раз он такой прыткий, вам легко говорить, а у него мой саквояж. Стойте. Есть идея. Идите на катер, а я прогуляюсь к шахматной горке. Пожалуй, я составлю вам компанию. Черт, ну и длинные же здесь аллеи. Почему вы думаете, что он там?» Лопухин только взглянул многозначительно, берег дыхания. Шахматной горки они достигли почти бегом, и вовремя. Там вдруг закричали в несколько голосов. «Скорее, что-то случилось», — почти не запыхавшимся голосом проговорил Лопухин, переходя с рыси в карьер. Полковник не отставал. «А случилось вот что». Уразумевши, что с его барином беседует никто иной, как сам царь, Нил в первую минуту, понятно, оробел. Знак, сделанный ему графом, он заметил и истолковал правильно, но ноги приросли к земле. Сам царь, Нил, вспотел. Никакого приличного случая благоговения он не ощутил, зато почувствовал ужас птички, пойманной котом, или воришки, бестолково бьющегося в крепких лапах городового. Последнее ощущение показалось более точным, благо, было не раз испытано Нилом на себе. «Ну, попал. Парк, наверное, оцеплен стрелками и в каждом дупле по соглядатаю. Тут сделаешь что не так, и пропадешь, как валдырь на воде, никто и не спросит, куда пропал шпынь ненадобный. Ой, мамочки, ничего страшного, однако, не приключилось». Грохотал большой каскад, но Нил не знал, что это большой каскад. Среди шума воды царь и барин спускались по вымощенной наклонной дорожке в парк, спокойно беседуя о чем-то, и столбняк Нила мало-помалу проходил. С тяжелым саквояжем графа в руке Нил робко двинулся следом, но на ту же аллею ступить не дерзнул. Вертя головой и поминутно девясь, он забрал вправо, не упуская из виду барина. Парк не тайга, Тут буреломов нету и издалека видать. Чутье подсказывало держаться поближе к барину, но любопытство то и дело лезло со своим мнением. А там что? А вон там, довольно скоро Нил набрел на бригаду мастеровых. По-видимому, они чинили не то фонтан, не то каскад, сам черт не разберет эти барские забавы, как тут у них что называется. В общем, красиво расчерченная на квадраты наклонная стенка, по которой, как догадался Нил, полагалось катиться в воде, была осушена и частично разворочена. Сбоку от специально продолбленной ниши из толстой трубы выпрыгивал целый водопад, отведенный в сторону воды, низвергаясь в преогромную каменную лохань. Зачарованный Нил разинул рот и потерял чувство времени. Нечего и говорить, что он потерял из виду также барина и, позор и стыд, самого государя. К высоченной деревянной треноге с подвижным блоком наверху был прицеплен обвязанный веревкой чудной механизм, не очень большой, но, как видно, тяжелый. Его-то, как понял Нил, и предполагалось поднять в нишу. Зачем? Наверное, чтобы фонтан лучше фонтанил. Насос? Наверное. И совсем удивительным показалось Нилу то, что за десятником фонтанных дел мастеров был невысокий ладный парень годов 20. Его фартук, какой бывает у каменщиков, был заляпан, шапка съехала на ухо. Он покрикивал, и работники, в числе которых были два седобородых, слушались его беспрекословно. Разом взяли: «Макарыч, готовься принять, тяни, раз, ну еще раз, дружно, ты чего стоишь, это Нилу, помогай». Чуть-чуть помявшись в нерешительности, Нил поставил саквояж на каменный парапет водоема, для порядка поплевал на ладони и ухватился за хвостик толстой веревки позади рабочих, потянул вместе со всеми. Был ли толк от его помощи, нет ли, не понял, если и был, то немного. Наверх лезь, дурачина, подсобишь принять. А вот какой помощи ждал молодой десятник. На миг Нил устыдился своей бестолковости, и все же дурачина показалась незаслуженно обидной. Так бы сразу и говорил, с вызовом обратился он к десятнику, и добавил как можно басовитее: «Ладно, я сейчас». Он проскакал по мосткам над водой и быстро вскарабкался по приставной лестнице. В нише уже стоял какой-то дядя с длинным железным крюком наперевес. «Осади назад», — строго сказал он. «Да не туда, вон куда», — толкнул он Нила в глубину ниши. «Сейчас я приму, а ты вот ин так придержи. А как майнать начнут, подложишь под турбину вон те чурбачки», — уяснил. Нил не знал, что означают слова «майнать» и «турбина», но кивнул с видом полной понятливости. «Авось разберемся, не лыком шиты». И Нил превосходно разобрался. Его ли беда, что усердия он проявил чересчур много, а ниша оказалась недостаточно глубока. Совершив полуоборот вокруг непонятного агрегата, именуемого турбиной, и подложив последний чурбачок, Нил вдруг почувствовал, что его пятки повисли над пустотой. Испугаться он не успел. Вот удивление было. Как же это он так опростоволосился? В Сибири на кедры лазал, земли оттуда не видно, и ни разу не сорвался, а тут Нил замахал руками. Попробовал дотянуться до веревки, но не успел. А потом был полет, недолгий и совсем не страшный, жесткий удар спиной о воду, и вдруг стало холодно и мокро. Он вынырнул и обнаружил, что схвачен за шиворот. Нащупал дно, здесь было всего-то аршин глубины, и все равно был вытащен на каменный парапет чьей-то сильной рукой. «Ай, дядя, отпусти!» Но мокрый по пояс молодой десятник отпускать Нила не пожелал. Наоборот, схватил за плечи еще крепче и пытливо заглянул в глаза. «Как звать тебя, водоплавающий?» «Нил, тогда ты не туда впал. Тебе в Средиземное море впадать надо». Мастеровые обидно захохотали. «Хватит вам», — властно остановил их десятник. «Ты кто есть? Откуда?» Нил лишь сопел, не зная, что отвечать. «Ты вот что, паря», — басом сказал бородатый мастеровой, положив тяжкую ладонь Нилу на плечо. «Ты отвечай. Видишь, их императорское высочество интересуются. Так ты уж не молчи. Ты чьих будешь, их высочество?» Нил разинул рот. Только что выбирал момент рвануться, выскользнуть из рук и задать деру. И вот на тебе, высочество, да еще императорское. От такого удерешь, пожалуй. И тут пришло спасение. Явился барин, как из-под земли выскочил. А с ним еще какой-то дядька в важном черном мундире и со страшным шрамом на лице. Мокрый Нил только таращил глаза и шевелил ушами, пока длилось объяснение. Сказать по правде, длилось оно не слишком долго. Вымокшее по пояс императорское высочество рассмеялось, отпустило Нила и назвало его крестником, отчего вся компания снова расхохоталась. Тем и кончилось неприятное приключение. А граф, почтительно откланившись десятнику, велел Нилу взять саквояж и идти следом за ним и дядькой в черном мундире. Оглянулся на Нила он только раз, с иронической усмешкой, но деревенской раззявой не назвал и вообще не сказал ничего. Нил молчал, было стыдно. Пришли к какому-то каналу, где стоял паровой катер, а когда погрузились и вышли в море, Нил понял, что искупался очень зря. Свежий ветер вмиг заставил его зубы плясать чечетку. «Ни почем не пожалуюсь», нахохлившись, как воробей, подумал Нил. К счастью, его страдания были замечены матросами. «Держи, салага», сказал один из них, кинув старый бушлат, в который мокрый Нил немедленно завернулся. Удивительно, что барин одобрительно кивнул, хотя по виду совсем не интересовался дрожащим мальчишкой, и стало ясно, что он все примечает. Ветер доносил слова разговора. Барин беседовал с господином в черном мундире, полковником, как понял Нил из услышанного. «Так вы участвовали в галлиполийском десанте?» – спрашивал граф. «Выходит, вы попали в самое пекло. Нам под Адрианополем тоже временами приходилось несладко, но таких потерь, как у вас, конечно, не было. Правду говорят, что во время десантирования одних только шлюпок было разбито 27 штук. Не считал», — отвечал черный полковник. «Наверное, около того. Если бы эскадра не поддержала нас огнем, подавив береговые батареи турок, никто из нас не ступил бы на берег. Не поверите, прибой покраснел от крови. От моей роты осталась половина. Но за пляж мы все-таки зацепились и укрепление первой линии взяли. Сунулись на ура брать вторую линию, а турки в контратаку. Сам не понимаю, каким чудом мы их опрокинули. И вот уже в турецкой траншее налетел на меня один. Кричит что-то, глаза злющие, голова обритая без фески, винтовку тоже где-то потерял, зато ятаганом, вжик. Видите, как он меня разукрасил. Рукой в перчатке полковник притронулся к своему страшному шраму. А в револьвере у меня пусто, куда девалась шашка, понять не могу, наверное, осталось где-то позади в куче мали. Если бы не ручная граната, тот турок мне голову снес бы. Ручная граната? Удивительно. А, ничего удивительного. Обыкновенная ручная граната русской системы, с рукояткой. Удобнейшая вещь. Инстинкт выручил, ей-богу. Кольцо я дергать не стал, а просто врезал этому турку гранатой по бритому темечку, как дубинкой, от всей широты русской души. А потом уже кровь мне лицо залила. Ничего не вижу, одно понятно. Опять вроде живой остался. Жаль, ту гранату мои орлы истратили. Я бы ее хранил как реликвию. Прекрасное оружие эти ручные гранаты. А вы, простите, в той кампании участвовали в каком качестве? В Смоленском драгунском полку в чине поручика командовал полуэскадроном. Да ну, и сшибки были. Отчего же хотелось бы мне знать, вы впоследствии избрали, иную стезю? По выходе в отставку с военной службы получил предложение и согласился. Что же тут удивительного? Понятно. Со значением протянул полковник и надолго замолчал. Нил глазел по сторонам, и было на что глазеть. То там, то тут из воды поднимались стены фортов. На некоторых можно было разглядеть дул огромных пушек. Спереди надвигался, вырастая из моря наподобие града князя Гвидона, остров Катлин. Глава третья, в которой граф Лопухин остается доволен победословом, чего никак нельзя сказать о наследнике престола. Нил слышит странные слова, а Еропка приходит в ужас в третий раз. Капитан Пыхачев, представительный мужчина лет 50, несолидно пританцовывал от возбуждения, водя гостей по кораблю. Победослав, стройный красавец, чуть заметно покачивался на мелкой зыбе, то и дело наваливаясь бортом на бревна и мешки с шерстью, свешенные с пирса на цепях и канатах. Приборка только что кончилась. Дубовый настил палубы сиял чистотой. Несколько матросов под присмотром коренастого боцмана усердно надраивали медяшку. Высокая дымовая труба между фок и грот мачтами была выкрашена в черно-желтый цвет, что придавало ей вид шершня. «Чудо, а не судно!» — восторгался капитан. «Без малого 2000 тонн, и машина удивительной мощности. Огнетрубные котлы новейшей конструкции. Управляемый зубчатый редуктор позволяет менять ход, не меняя давление пара. На этом мы экономим уголь. А обводы? Вы обратили внимание на силуэт? Лебедь, стрела. На полном ходу я могу дать 14 узлов, а кратковременно – до 16. И это, заметьте, без парусов, а при свежем бакштаге. Рукой в белоснежной перчатке Розин провел по поручню трапа. На перчатке не осталось следа. Лопухин, с самого утра еще ничего не евший, вежливо скучал. Вдохновенное красноречие Пыхачева показалось бы ему забавным, если бы не так сильно подводило живот. Граф знал за собой слабость к людям, влюбленным в свое дело. Но черт побери, капитан мог бы догадаться накормить гостей. Впервые командую столь прекрасным судном, разливался соловьем Пыхачев. Новейшая технология корпусного набора. Представьте, господа, четные шпангоуты и бимсы выполнены из беспорочного дуба, а не четные, стальные. Корвет удивительно крепок, а как он слушается руля, господа, вы посмотрели бы, как он управляется в свежую погоду. Мореходность просто замечательная. Пустой желудок Лопухина выдал музыкальную руладу, а броневой пояс по всей длине корпуса. Продолжал восторгаться капитан, ничего не замечая. Дубовая обшивка толщиной в 1 фут, а поверх нее, вы не поверите, 2 слоя легированной стали. Да-да, это чудо металлургии, господа. Причем внешний дюймовый слой хромо-молибденовой стали обладает удивительной твердостью, а внутренний, также дюймовой, вязкостью. На полигонных испытаниях такой бутерброд выдерживал десятки попаданий 6-дюймовых конических бомб. Фугасных, конечно, полуспросил, полуконстатировал Розин. А бронебойных? Бронебойный 6-дюймовый снаряд такую броню пробьет, удрученно согласился Пыхачев, но сейчас же спохватился. Правда, только на близкой дистанции под прямым углом. А разве мы позволим противнику подойти к нам вплотную? У нас 2 8-дюймовки на поворотных платформах. Вон на носу, одна из них, вторая на корме. У нас, наконец, в каждом борту по 5 казнозарядных скорострельных 4-дюймовок и на крайний случай 2 метрольезы на верхней палубе. Мы можем драться, безусловно, но от боя с броненосцами мы уклонимся благодаря преимуществу хода, а легкие суда нам не страшны, утопим. Кроме того, с нами пойдет канонерская лодка. Вот это меня и пугает, задумчиво вымолвил Розин. Почему же, изумился Пыхачев. Правду сказать, у чухонца всего 1 орудие, зато какое, 11 дюймов, вес бомбы почти 20 пудов. Не хотел бы я, чтобы такой гостинец угодил в моего Победослава. Нет-нет, господа, чухонец нам крайне полезен. Он, правда, медлителен, развивает всего 10 узлов, но ведь мы же не в гонке участвуем. Каперанг рассчитывает после похода махнуть в контр-адмиралы, шепнул Лопухину Розин. Надеется на русское авось, а чухонец – гнилая дрянь. Однако же одобренная морским министром, шепнул в ответ Лопухин. То-то и оно, я уже протестовал, но без толку. Капитан Пыхачев был настолько занят восторгами по поводу Победослава, что не заметил этих перешептываний. Наконец дошло дело и до трапезы. Кают-компания встретила гостей гулкой пустотой. Пыхачев объяснил, что все офицеры, кроме вахтенного начальника, отпущены на берег. Поскольку завтрак давно уже кончился, а обед еще и не думал начинаться, Кок мог предложить изголодавшимся Лопухину и Разину лишь холодную телятину с сельтерской. Граф удовлетворенно отметил, что вино до адмиральского часа не было предложено. По-видимому, капитан свято чтил морской устав. Впрочем, телятина под горчицей была хороша. Вероятно, в походе нам придется питаться по большей части солониной и сухарями, осведомился малознакомый с морским бытом Лопухин. Капитан обиделся. Отчего же солониной? Пусть меня разжалуют, если я заставлю вас хоть раз ее попробовать. Нижним чинам, и тем иной раз достается свежатинка. Я беру на борт 2 быков, 10 свиней и птицу. На Сандвичевых островах, разумеется, закупим еще, и с ветерком в Якогаму. Пшеничная мука есть, масло постное и скоромное. Возможно, пополним запасы провизии раньше, например, в Дании. Так и есть, заход в английские порты не планируется, подумал Лопухин. Закупите лучше побольше угля, вставил Розин. Что солонина да сухари, еда как еда. Свежих фруктов только к ней надо, а цинги. 50 ящиков лимонов уже погружены. Дельно. Дальнейший разговор не склеился. Капитан посопел носом, затем набил трубку и запыхтел ею. Терзая вилкой телятину, Лопухин незаметно приглядывался к Пыхачеву. ГМ довольно демонстративно делает вид, что обижен, а значит, не обижен нисколько. Маска. Зачем она вам, Леонтий Порфирьевич Пыхачев? Верный служака, моряк в 5-м поколении, только ли для того, чтобы высокие гости из чувства деликатности не совались в ваши капитанские прерогативы? Данной загадки он не решил и не огорчился. Только в дешевых романах гениальные сыщики могут рассказать о человеке все по беглому взгляду на усы его дворецкого. В действительности одна встреча – повод для размышлений, не более. Для обоснованного вывода этих встреч нужно по меньшей мере 2. Благодарю, было вкусно, сказал граф, бросив салфетку рядом с пустой тарелкой. «Сделайте мне любезность, Леонтий Порфирьевич, прикажите вестовому поводить меня по корвету. Нет-нет, я не смею злоупотреблять вашим временем. У вас, вероятно, его и так немного. Истинная правда, согласился капитан, поспешно вставая с места. Столько всего еще не погружено, за всем глаз да глаз нужен. Старший помощник отпущен в увольнение, а батальер новый из добровольцев, хочу приглядеть сам, вы извините меня, господа, я пришлю вам боцмана, лучше него вам никто корвет не покажет. Через четверть часа, Леонтий Порфирьевич, хочу покурить на воздухе, ваш боцман найдет меня на верхней палубе. Вслед за графом наверх поднялся и Розин, отрицательно качнул головой, увидев подставленный Лопухиным портсигар. Благодарю, но от папирос откажусь. Привык к сигарам, вот Канберра ручной свертки, не угодно ли, но где же эти бездельники, кто, не понял Лопухин, мои головорезы, не обращайте внимания, у вас свои заботы, у меня свои, и хотя граф имел на сей счет иное мнение, перечить он не стал, еще не время, очень скоро полковнику Разину придется убедиться, у того, кто отвечает за безопасность персоны наследника престола, не может быть чужих забот, все заботы на судне и около, его заботы. Всюду ему придется сунуть свой нос, нравится это Разину или нет. К сходням подкатила подвода. Несколько матросов и докеров принялись таскать мешки. Свежий ветер морщил воду, теребил снасти. Теснились к воде портовые строения и сиял над их плоскими крышами купол собора, упираясь крестом в низкое небо. На внешнем рейде слабо дымили броненосцы Нафанаил, Рафаил, Силафаил и Игудил. Вот настоящие корабли, вздохнул Розин. Не то что. Кстати, граф, вам известна история нашего корвета, ХММ, затруднился Лопухин. По-моему, у него еще нет никакой истории. Судно совсем новое. Да, но закладывалось оно как императорская яхта. Хороший ход, изящество, комфорт, а вооружение только для салютационных стрельб. Потом многое переделали. И все равно судно осталось светской кокеткой, напялившей доспехи поверх бального платья. Вооружение слабо. Бронирование недостаточно, угольные ямы малы, планировка неудобна. Капитан, кажется, держится иного мнения, да, и в том беда его и наша. А вон, указал Розин, иронически усмехнувшись, приют убогого чухонца. У соседнего пирса стоял неказистый с виду колесный пароходишко с закопченной трубой и двумя невысокими мачтами. Даже толстый ствол орудия на баке не мог придать ему воинственный вид. Он действительно развивает всего 10 узлов? Спросил Лопухин. Штиль, надо признать, разовьет, тем более что ему недавно очистили в доке днище, но уже на трехбалльной волне эффективность гребных колес сильно падает. Боюсь, чухонец все время будет отставать, а мы, ждать его, кой черт боюсь, я уверен в этом.